Глава 4. Господин ректор изволил задержаться в дороге, поэтому вчера мы с ним так и не встретились. Зато я сделала выводы. В Розендорф он не торопился. Ведь мог проложить координаты портала прямо в замок. Он не стеснен в средствах, но не захотел. Интересно, почему? С матушкой у него так же непросто, как и с отцом. Газеты не врут? Размышляя об этом, я дернула на себя дверь почты. Та открылась со скрипом и звоном колокольчика. Небольшое помещение с серо-голубыми стенами и скучными полками сегодня для разнообразия украшал скандал. Старший почтмейстер, упитанный настолько, что на форменном сюртуке чудом держались золоченые пуговицы, размахивал кулаками и орал. Его пышные усы вздымались, как ельник в ураган. «Как ты посмел, дурья твоя башка, снести письмо не тому адресату? И куда? В замок! Самому!» Глаза почтмейстера налились, вот-вот выпадут. Физиономия раскраснелась, как у карпа на сковородке. Приземистый парнишка с лицом широким и простодушным, с носом, похожим на прилепленную сверху картошку, забился в угол и бормотал. «Простите, мистер Вапсель, но я отнес тому, кому надо, по адресу, как было указано». На все это с ужасом взирали две пожилые дамы с соседней улицы. А второй почтальон, постарше, с лицом узким и острым, готовый ловить брызги конфликта, как пес сладкую косточку, наслаждался. «Не ври! Признай свою ошибку! И так уволю!» Паренек тронул нос, обиженно выпятил нижнюю губу и выпалил. «Я внимательно читал! Как есть был указан на конверте замок, а буквы все с наклоном вправо и круглыми хвостиками, у нас так не пишут!» Почтмейстер замахнулся. «Он не врет!» — не выдержала я. «Прекратите!» Все обернулись, и вдруг справа от себя, чуть позади, я услышала знакомый голос. «Он действительно не врет!» Сэр Алви собственной персоной. Золотые кудри выглядели ярче на фоне приподнятого бобрового воротника, голубые глаза с прищуром. Непривычно было видеть красавца-ректора в распахнутой шубе до пола и в теплых сапогах вместо модного костюма и лакированных туфель. Сэр Алви шагнул вперед, скользнув по мне взглядом. Задержался на запястье, где под рукавом и бархоткой был спрятан проклятый браслет, и спросил у меня строго, как на уроке. «Как ты это поняла, Агнес?» Я пожала плечами. Было несложно. Когда почтмейстер велел признать ошибку, парень коснулся надкосницы. Явный признак возмущения и ущемленной гордости, как и движение нижней губы. Его обвинили в том, в чем он не был виноват. «Так...» — удовлетворенно кивнул сэр Алви. «И все?» «Нет, сэр. Я набралась храбрости. В ответе его были детали, но не избыточные. Когда деталей слишком много, человек лжет. Когда только общие фразы, повторы или запинки, тоже, но это не наш случай». И еще парень смотрел прямо, не касался рта, не тыкал пальцем, не задыхался. В общем, я не заметила ни единого признака, который сопровождает ложь. «Теорию запомнила, Ковальски». Сэр Алви глянул так, словно мысленно добавил мне в рейтинг балл. Затем перевел взгляд на почтовую братью и ткнул пальцем в конверт на стойке. «Почтмейстер, отставить травлю! Почтальон, не ты, длинноносый. Говори, отличается теперь конверт от того, что ты видел? И чем? И тебя не уволят». Круглолицый паренек, еще не веря, что его не обвиняют больше, оттянув форму, неуверенно подошел ближе. Почтмейстер не выдержал. «Говори уже, когда тебя их светлость спрашивает». «Я поддержки не просил», рыкнул Алви. «А это точно тот конверт?» — засомневался парень. «Надпись одна и бледная, сэр. А когда я доставлял, тут был и адресат, и от кого, и даже вензель с печатью». «И от кого конкретно? Помнишь?» «От мисс Вагнер, город Монтерра, столица Ихигару, Дворцовая улица 3». «Хочешь сказать, что моя матушка сама себе отправила пустой конверт и забыла об этом?» Кажется, сэр Алви прилично разозлился. «Он не был пустой, ваша светлость. Там что-то мягкое было, шуршащее, на ощупь, как...» «Песок!» — снова не выдержала я. «Ты откуда знаешь?» — нахмурился ректор. Золотые кудри упали на высокий лоб. Он пальцы расставляет, как дети, которые пересыпают вниз с ладони песок», — ответила я. «Да, да!» — радостно закивал парень. «То самое, прям как рот онемел. От волнения это, простите. Песок словно там был!» Алви скрестил на груди руки. Я протянула ему пустой хлировый пакет с веревочным замочком, в котором в непогожие дни носила с почты газеты домой. «Лучше запечатать, чтобы потом проверить с дознавателями на остаточную магию». Поблагодарив лишь кивком, ректор отправил загадочный конверт в пакет. «От магии ничего не осталось. Явно использовали заклинание самораспыления, но, может, есть что-то грубое физическое, типа отпечатков пальцев». Он повернулся к почтмейстеру. «Мага-дознавателя зовите сюда, срочно!» «Просим прощения, ваша светлость!» — зачмокал пухлыми губами почтмейстер. «Единственный наш дознаватель уехал на свадьбу к племяннице в соседний город на оленях!» «Так пусть возвращается!» — буркнул ректор. «Есть другие маги!» «Артефактор помер, маг-целитель к вам в замок отправился, а стихийник пропал в лесу, ищем!» «Черт знает, что у вас тут творится! И это все, что ли?» «Хендеры есть еще. Как вам, наверное, известно, они сильные маги, но живут особняком в лесах». «Что за хендеры?» — тихо спросила я рядом стоящую старушку. «Оборотни», — вместо нее ответил в усы почтмейстер. «Суровое племя, ваша светлость, не лучше дождаться дознавателей. Он уже завтра с утреца прибудет, не волнуйтесь». «Похоже, что я волнуюсь», — рявкнул Алви. «Похоже. И раз он не со мной разбираться приехал, незачем было напрашиваться на новые санкции, вполне возможные в таком настроении. Я давно догадалась, что его доброта в портальной комнате Академии была не по мою душу, а потому что он уж не знаю, каким образом услышал наш разговор с отцом. А отцы у господина ректора с некоторых пор больная тема, ясно и без магии». Я потихоньку открыла дверь на улицу. Колокольчик звякнул, но я все-таки шагнула за порог. «Стоп, Ковальский!» — гаркнул сэр Алви. «Вот черт!» Я обернулась, натянув любезную улыбку. Мороз ущипнул за щеки. «Да, господин ректор!» Он вышел вслед за мной на улицу. Дверь за его спиной хлопнула, придушив на взлете колокольчик. «Не думаю, что ты чем-то здесь занята, Ковальский. Поэтому поможешь мне». «Засчитаете за начало практики, сэр?» «Не терпится быть подопытной у оборотней». Улыбка моя сразу скисла. Ректор перевел взгляд на замок, затем снова на меня, внезапно серьезный. «Хорошо, господин ректор, помогу, конечно», — поспешно вставила я. «Тут, похоже, творится непонятная чертовщина». Приспуская перчатку и указывая на браслет, я добавила. «Тогда будет эффективнее, если снимете блокиратор, не так ли?» «Считаешь, что у меня есть ключ?» — изогнул бровь сэр Алви. «У вас может быть все, что угодно», — мило улыбнулась я. «Ошибаешься. Снять может только тот, кто ставил. Королевский служащий Министерства наказаний». Сэр Алви раздавил мою надежду, как клопа каблуком. «Но ты внимательна, не глупа. Плюс теперь точно не натворишь ерунды с запретными заклинаниями. И о помощи это не просьба, Ковальский». «Мог бы хотя бы притвориться», — почувствовала я к нему нарастающую неприязнь. Чертовски не хотелось ему подчиняться, но не в моем положении было дерзить, так что я вежливо склонила голову. «Что будет угодно вашей светлости?» «Не называй меня так. Сэр Алви, все как обычно. А мне будет угодно, чтобы ты перебралась в замок. Я пришлю за вещами. Теперь рассказывай все, что ты слышала здесь о происшествиях и о пропаже людей. И что странного заметила, изнывая от безделья в этой дыре». Я глянула на него из-под лобья. А ведь потрясающе красивый мужчина был бы, если бы не такой ректор. И я проговорила тоном серым, как на занятии. «Вам стоит навестить мадам Гарри, которая будет рада вас видеть, сэр. Она кладезь слухов, сплетен и полезных новостей. Я же здесь в основном была занята чтением и одинокими прогулками. С местными близко не сходилась. Что касается внимательности, то не знаю, как вы пропустили, сэр. Видимо, меня проверяли», — съязвила я. «Но второй почтальон с длинным носом знает что-то еще. Уж больно глазки бегали. Чуть под пол не провалились, когда первый рассказывал вам про конверт». «Неплохо, Ковальский», — с обидным удивлением заметил Алви, словно раньше не замечал, как ответственно я подхожу к учебе. «Стой здесь!» Он вернулся в здание почты, оставив меня его тихо ненавидеть. За окнами что-то лязгнуло, кто-то ойкнул, взвизгнул, словно на него упал кофейник. Из окна вспыхнуло серебряными искрами, и даже без магии я почувствовала импульс ментального воздействия, словно жаром в мороз полыхнуло. Надеюсь, после такого напора у второго почтальона не расплавятся мозги. Со звоном ожившего колокольчика вернулся сэр Алви. Отряхнул руки брезгливо и сказал: «Так-то лучше. Теперь идем к нашей старушке». Он пошел вперед. Я его догнала и все же спросила, не переборов любопытство: «Длинноносый что-то сказал?» «Что письмо ему вручила сестра сумасшедшего псевдооборотня, мисс Веберг. И заплатила 3 монеты, чтобы не распространялся». «Тогда почему мы идем не к ней?» «Потому что мисс Веберг лежит в одной из моих спален. А чаю я хочу прямо сейчас». Бросил сэр Алви и прибавил шагу. Мадам Гарри, похоже, кинулась бы мне на шею, если бы не ее старомодная преданность этикету. Я тоже рад был увидеть старушку в добром здравии. Она уменьшилась в росте, кожа стала морщинистой, на висках почти прозрачной, зато аура ее не изменилась, добрая, теплая, как сдоба с корицей. Когда я был маленьким и приезжал в замок к деду, между мной и мадам Гарри отчего-то завязались настолько дружеские отношения, что я по ней даже скучал. А позже посодействовал, чтобы ее переселили в пустующий коттедж в деревне. Так сказать, восстановил баланс. Ни один дом не должен оставаться без человеческого тепла, и ни одна печь не должна томиться без пирогов. Старенькая экономка засуетилась над чаем, я расположился в кресле прямо в просторной кухне, с ностальгически детским чувством наблюдая за ней. На стенах полочки с начищенными до блеска кастрюлями и кофейниками, дерево и камень в интернете, занавески на окнах, и, несмотря на мороз, нарциссы в горшочках. Очень мило. Все-таки есть в уюте какая-то своя, нератифицированная магия, возвращающая покой душе. Когда моя студентка Агнешка Ковальски спустилась из своей комнаты к нам, избавившись, наконец, от шапок и шарфов, я невольно задержался на ней взглядом. Каникулы в морозных лесах не прошли даром. Светлые волосы, сейчас словно отсвечивающие пламенем камина, она распустила по плечам. Щеки слегка округлились. Не утратив стройности, формы ее обрели женственную мягкость, которую было не скрыть синему шерстяному платью с кружевным воротничком. С большим удивлением я отметил, что от нее теперь не исходило то извечное напряжение, которое так раздражает в отличницах. А еще исчезла вызывающая у меня обычно скуку затаенная жадность в глазах Агнес, то ли к знаниям, то ли к деньгам, то ли к положению в обществе, которые не могли обеспечить ее родители. «Отсутствие магии тебе явно на пользу», — заметил я. «Уверена, что хочешь через год снять блокиратор?» «Конечно хочу, сэр», — ответила она, на одну лишь секундочку позволив вспыхнуть гневу. «Нет, честное слово, наказание тебе к лицу», — добавил я. Мадам Гарри изумленно моргнула и, забыв про чашки и фарфоровый чайничек с расписными гусями, проговорила: «О, сэр Алви, мисс Агнес так мила и тиха, что полностью заслужила свое имя, Агнес, как Агнец Божий, правда ведь? Я благодарна вам за такую гостью. Ее не видно и не слышно, одна лишь вежливость да скромность». «Так и знал, Ковальски, ты тут ни разу не сподобилась наколоть дров», — обратился я к Агнешке. «Ничего, в замке у тебя будет такая возможность. Труд облагораживает, а наказание красит. Тебя уж точно». Смотреть, как расширяются ее глаза, серые с голубым, и заливаются красным щеки, было чистое удовольствие. Но, к ее чести, брала на себя в руки почти мгновенно. Даже жаль. Надо было хуже учить. «Вы снова шутите, дорогой сэр Алви», — старушка всплеснула руками. «Пальчиками нежного ангела рубить дрова? Как можно?» Знала бы она, как этот агнец мастерски отправляет в транс и строит интриги. Не ангел белый, а серый кардинал. Впрочем, именно это мне и пригодится в нынешних странных делах. Да и помощь мне совсем не нужна была, дорогой сэр Алви. Ведь благодаря вам у меня подмога есть, — молвила старушка. И тут же достала из кружевного передничка небольшой жезл с розовым перламутром на набалдашнике. Махнула им старательно, с тщательностью первокурсницы проговорила короткое заклинание. Буфет сам собой раскрылся. На серебристый поднос из него выпрыгнула конфетница, крошечные вазочки с медом и вареньем, орехи в плетеной корзиночке. Поднос, покачнувшись в воздухе и чуть не потеряв щипцы для орехов, подлетел к нам. Бухнулся на сервировочную тележку. Вазочки звякнули, щипцы лязгнули, пара карамелек хлопнулась с конфетницы на поднос. Мадам Гарри торопливо вернула их на место, а затем, спрятав бытовой жезл с виноватой улыбкой, подхватила блюдо с угощениями и сказала: «Вот, прошу к столу». «Я очень рад, что вы пользуетесь моим подарком», — проговорил я, делая вид, что не заметил, что моя бывшая экономка пытается меня обмануть. «Черт возьми, даже вранье из любви выглядит мило». За столом, накрытым на крахмаленный как нас скатертью, угощениями и чаем, я спросил: «Мисс Гарри, что происходит в округе? Вы наверняка знаете лучше других». Старушка вздохнула. «Поговаривают люди, что песчаный дух пробудился. В старом карьере, если помните еще про такой, весь снег растаял. Позавчера это обнаружили. Пропала девочка, 15 лет. Сиротка она, прислуживала аптекарской семье. Пошла по хворост с утра и исчезла. Все деревни ее искали, но в лесу за замком следы ее оборвались». «Зачем же так далеко за хворостом? Кусты поближе волки обглодали», — удивился я. «Может, она встречалась с кем-то?» — спросила Агнес. «К примеру, из замка. Девочки в таком возрасте вовсю начинают влюбляться». Она столкнулась со мной взглядом и почему-то покраснела. «Других следов, говорят, не было», — пояснила старушка. «Да и ее исчезли так, словно она взяла и взлетела. Хвороста бронила и варежку». Я поджал губы. «А она не оборотень? Птица, к примеру, какая-нибудь?» — уточнила Агнес. «Оборотни рождаются только среди хендеров. Птиц среди них не бывает», — покачала головой миссис Гарри. «Почему?» «Хендеры — древний народ, дети шаманов, если не врут легенды, богов четырех стихий», — пояснил я. «Они куда древнее людей. Живут закрыто. Деревенские не очень-то их любят. Когда хендеры приходят в деревню, вся скотина пугается, хищников чует. Но они богатые. Скупают чуть ли не все товары в лавках время от времени. Известно, что среди хендеров только волки бывают. Изредка медведи. А драконы?» — спросила Агнешка. «Бог с вами, мисс! Какие драконы? Наши драконы-охранители живут в северных морях, за 100 верст отсюда. Магию охраняют и берега Азантарна. Драконов-оборотней нет». «Есть», — возразил я. «Про Амару не слышали? Он именно такой, и как раз девушек-сироток любит». Агнес удивленно глянула на меня. Я понял, что сморозил глупость, и тоном сдал с потрохами свою неизрасходованную пока боль. Идиот! Я тут же ухмыльнулся и повторил жест поклонения высшим драконам. «Шутка. Великий Амару неприкосновенен. Вернемся к делу. Мы понимаем, что пропавшая девочка не могла обратиться в какое-либо летающее существо. Значит, я бы проверил еще раз слова тех, кто занимался ее поисками». «Так это все мужчины деревни!» — воскликнула мадам Гарри. Агнешка посмотрела на меня критично и добавила: «А если девочка маг? Внезапно проявился дар, допустим, как у Танатре и Стоули. И она превратилась, случайно передвинув перегей, в ворона, как мог господин Элоис». То есть милая овечка Агнес решила поковыряться в ране, заметив, что мне больно? Нет, она в самом деле будет колоть у меня дрова. И в академии тоже, хоть в нашей жаре и топить нечего. Случайно перегеи не передвигают. На третьем курсе это уже положено знать, холодно ответил я. Но Трея... Скажи спасибо, что мы не на занятиях. Отправил бы тебя уже обратно на первый курс. И я повернулся к мадам Гарри. Мне на почте сказали, что у вас также маг-стихийник пропал. А еще о ком-нибудь пропавшем слышали? Нет, только эти двое. Так может, они вместе? Как думаете? Подмигнул я. Уж не шалун ли ваш стихийник? Что вы, он возраста вашего батюшки. Да вы его встречали в последний ваш визит в Розендорф. Споткнулись о него на похоронах дедушки, когда за вами погналась жена викария. Помните? Брови Агнешки изумленно взлетели. «Красивая?» — спросил я. «Нет», — удивленно моргнула старушка. «Тогда не помню. Возвращаемся к нашим пропавшим. Возраст в таком деле не помеха». «Простите, сэр, но не мог он сбежать ради каких-то там амурных делишек», — покачала головой старушка. «К нему как раз невеста прибыла из города. Красавица, хоть и не юная, статная, элегантная. Все мужчины в деревне головы посворачивали. Настоящая королева!» «Хм, и что же королева забыла в...» Чуть не ляпнул в такой заднице. «В столь отдаленном месте?» «Говорят, вдова. И он тоже вдовец. Зато мужчина симпатичный и при деньгах. Все деревни в округе ему за погоду платили. Наш стихийник, мистер Малент, так цвел от счастья, в доме оранжерею изрос наколдовал к ее приезду. И она довольна была. Вы бы только видели». «Только довольна?» — уточнила Агнес. «Счастья не успела черпнуть. На следующий день стихийник и пропал. А потом обнаружили наши поисковики, дойдя до карьера, что весь снег с песка стаял. Да еще что-то такое увидели, что бежали оттуда, сломя голову». «И что же конкретно?» «Каждый свое говорит. Хотя до карьера дошли две дюжины мужчин неробкого десятка», — понизила тон мадам Гарри. «Каждый свое?» — повторила Агнес, задумавшись. «Да, верный признак, что вернулся песчаный дух, которого больше 100 лет назад запечатали». «Кто его запечатал?» «Хендеры», — сказал я, припоминая давнюю историю. «За это они в награду получили от короля право жить по своим законам. Даже моему деду их приструнить не удалось». «А если песчаный дух действительно пробудился, чем это грозит окружающим?» — с интересом уточнила Агнешка. «Легенды говорят, что души будет жрать, пока не насытится. Так он силу набирает, чтобы снег одолеть, а потом забрать себе места эти. Война у них была в древности, у снега с песком». В стекло ударил ветер с крупой, словно не метель, а горсть песка бросил кто-то в стекло. Жезл выпал из кармана мадам Гарри, поднос возле нее закрутился, расшвыривая орехи. В воздух прыснули цветным фонтаном карамельки, я пригнулся и заставил пасом все это безобразие задержаться в воздухе. Затем вернул в корзинку. «Ах, вы настоящий волшебник, сэр Алви! Я всегда знала, даже когда вы в прошлый приезд заставили своим даром викария петь неприличную песню на поминках и квакать». «Он неприлично врал», — хмыкнул я и достал из кармана конверт в прозрачной хлировой упаковке. «А вы случайно не знаете, кто такая мисс Шиннарихаса?» Агнешка глянула на конверт и изумленно воскликнула. «Это не мисс Шиннарихаса. Это запрещенное заклинание. Мисс Шиннарихаса на языке древних магов означает «да свершится записанное мистической силой букв». «Ты откуда знаешь?» — нахмурился я. «Не все незаконные занятия одинаково неполезны», — ответила Агнешка и победно улыбнулась. «И болтливым старушкам об этом слушать тоже не полезно», — подумал я и обернулся к нашей хозяйке с улыбкой. «Мадам Гарри, не сварите ли мне моей любимой молочной каши? Как в детстве, а? Никто лучше вас ее варить не умеет, даже королевский повар». Я коснулся ее локтя, чуть сжав. Старушка кивнула и с воодушевлением отправилась на кухню, не заметив, как я навел туман в ее голове на последние слова. Не вспомнит, даже если захочет, а она не захочет. «Древняя магия, говоришь?» Я подался к Агнес. Она на всякий случай убрала со стола руки и откинулась на спинку стула, явно заметив мою манипуляцию. «Так было написано в конфискованной у меня книге», ничуть не смутившись, ответила она. «Древние считали буквы мистическими символами». «Я тоже учил историю магии. Конкретнее». «Прокачанный темный маг способен активировать магию букв на расстоянии и с их помощью привести в действие заклинание». «Какое?» У меня выступил на висках пот. «То, которое было изначально записано заколдованными буквами». Облизнула красивые губы Агнешка, словно они у нее мгновенно пересохли. «То есть любое». «Заколдованные буквы могут перемещаться? По местности? По дому?» — напряженно спросил я. «Возможно». «Тоже мне ответ». «А мы не на уроке, сэр». Внезапно огрызнулась Агнешка. «Угу, мы коготки умеем показывать». «Зачем буквы перемещаются?» — спросил я. «Предполагаю, в поисках места особой активации. Для более точного ответа мне нужна моя книга». «Предлагаешь мне ее забрать со склада конфиската?» «Если это вам действительно нужно, сэр», — ответила эта язва в ангельских локонах. «Нет, и не обсуждается. Твой талмуд у дознавателей, которые еще заканчивают дело о заговоре». «Как вам будет угодно, сэр. Не настаиваю. Но если вам нужны ответы, вы могли бы достать книгу. К тому же такой мощный колдун, как мистер Элоис, мог бы или...» А я подумал об отце. В висках заломило. Вспомнил, что он как раз приезжал в Розендорф перед заговором против короля. Что, если отец готовил план «Б»? «Или, как вариант, выживший советник Вагнер. Ваш батюшка заколдованными буквами пытается передать вам сообщение. И надеюсь, конечно, что буквы не помогут ему выбраться из Храхны». Договорила Агнешка мою самую страшную мысль. Я сжал руку под столом в кулак, так что костяшки побелели. Только этого не хватало. Правитель Северного Азантарна был одним из тех, кто выступал против моей кандидатуры на посту ректора. Его чадо собирается к нам в Академию в новом учебном году, и у местного правителя есть определенное влияние на нашего короля. А это значит, что если мой отец хоть как-то замешан в этом колдовстве, мне не стоит призывать на помощь дознавателей и прочую нечисть. Во второй раз не докажешь, что ты не яблочко от яблоньки, а вполне себе самостоятельный грейпфрут. Что бы за секрет ни таило послание с заколдованными буквами, я должен решить эту проблему сам. Иначе остатки моей репутации рухнут в бездну вместе с карьерой. Я припечатал Агнешку взглядом, заставляя замолчать. У тебя разыгралось воображение. Не стоит делать поспешных выводов, а из меня дурака. Но ваш отец однажды... К дохлым демонам ее догадливость. Мой отец отбывает наказание в пустыне, если вообще еще жив. Никакой связи замка Розендорф с Храхной быть не может. К твоему сведению, мелкие ведьмы используют колдовство с буквами для своих делишек. К примеру, чтобы обворовывать богатых людей, сухо проговорил я. С подобными туземными проделками я разберусь без проблем. И все же, боюсь, без книги я вам не особо смогу помочь. А ты не бойся, рыкнул я, заставив ее вздрогнуть. Иди, собирай вещи. Я пришлю за тобой лакеев. А если будешь еще раз пытаться вернуть себе запретную литературу, магию или артефакты, простой исправительной практикой не отделаешься, ясно? Ясно. Тогда прошу вас обозначить рамки моей помощи и определить задачи. Сверкнув глазами, сказала Агнешка. На месте Трей и Стоули я бы тоже вас не выбрала. Громко подумала она, специально расширив глаза и глянув прямо в мои, чтобы я точно считал. Я едва успел поймать ответный гнев. Впрочем, секунду спустя Агнес Ковальский уже мило и даже слегка виновато улыбалась. Научил на свою голову. Определим на месте, отчеканил я, вставая из-за стола. Затем холодно глянул и добавил. «На данный момент ты должна быть внимательной и докладывать мне все, что услышишь, увидишь или узнаешь». «А если это будет не совсем законно?» «В рамках закона, к дохлым демонам. Попробуй хоть единожды. Тогда, сэр, подскажите мне хоть что-то для мотивации, чтобы помогать вам все же хотелось. Банальная благодарность в качестве мотивации не годится. Вы же не мне помогли, а только хотели поставить на место моего отца. Я, правда, ее хорошо учил. Удивился я, чувствуя растущее расположение к своей студентке. Не только красивая, но еще и отлично считывает ситуации даже без дара. Такое свойство само по себе — дар. Но вслух я сказал совсем иное. Не пробуй мной манипулировать. Тебе что, нравится меня бесить? В ее глазах и мимолетной улыбке промелькнуло однозначное «да». Похоже, сработаемся.